Добавочные замечания относительно эзотерической геологической хронологии. Раз удостоверено на основании оккультных данных, смотри станция 2.52, что время, прошедшее от начала первых осадочных отложений, равняется 320 миллионам лет, то мы в состоянии начертать следующую таблицу. Используя научные сведения о толщине геологических напластований и принятую в науке шкалу наименований этих геологических периодов. Приблизительное вычисление длительности геологических периодов в годах. Тайная доктрина, том 2, 2, страница 894-895-я. Согласно исчислениям науки XIX века, в пропорции от начала объявленного периода в 320 миллионов лет. Большая советская энциклопедия, по данным Афанасьева, 1968 год. Примечание. Кроме описания третичного периода, данные которого приведены по статьям «Неогеновая система период» и «Палеогеновая система период» БСЭ, Плиоцен длится с 2 до 7 миллионов лет, Миоцен с 7 до 25 миллионов лет, а Эоцен с 25 до 68 миллионов лет. Период в тайной доктрине – эпоха. Изначальный. Эпоха – Лаврентий до Кембрий, Кембрий-Силурий. Время – лет назад – 171 миллион 200 тысяч лет. Большая советская энциклопедия. Время. Лет назад. 570 миллионов 440 миллионов. Период в тайной доктрине. Первичный. Эпоха. Девон. Каменноугольный. Перм. Время. Лет назад. 103 миллиона 40 тысяч. Большая советская энциклопедия. 410 миллионов 350 миллионов 285 миллионов лет назад. Эра Палеозойская. Период тайной доктрины. Вторичный. Эпоха Триас, Юра, Мел. Время лет назад. 36 миллионов 800 тысяч. БСЭ. 230 миллионов 195 миллионов 137 миллионов. Мезозойская эра. Период в тайной доктрине. Третичный. Примечание. В настоящее время принято выделять кайнозойский период, который подразделяется на палеогеновую, неогеновую и антропогеновую четвертичную системы периоды. Первые две до 1960-го объединялись в третичную систему период, состоявшую из трех эпох – эоцен, миоцен и плиоцен, А.В. Эпоха эоцен, миоцен, плиоцен. Время лет назад 7 миллионов 360 тысяч. БСЭ 68 миллионов 25 миллионов 7 миллионов. Период в тайной доктрине. Четвертичный, антропогенный, длится до сих пор. Время лет назад 1 600 тысяч. Примечание. Цифра, вероятно, чрезмерна. Елена Петровна Блаватская. БСЭ 1,5 миллиона лет, по разным данным, от 600 тысяч до 3,5 миллионов лет. Кайнозойская эра. Такие вычисления согласуются с утверждениями эзотерической этнологии почти в каждом случае. Часть атлантического третичного цикла от апогея славы этой расы в начале эоцена до великого катаклизма в середине миоцена окажется длившейся около 3,5 до 4 миллионов лет. Если продолжительность четвертичного периода не была преувеличена, что весьма правдоподобно, то погружение Рута и Даития должно быть отнесено к послетретичному периоду. Весьма вероятно, что приведенные здесь данные уделяют несколько слишком долгий срок как третичному, так и четвертичному периоду, ибо третья раса, ее первая половина, существовавшая в астральном состоянии, идет далеко назад во вторичный период. Тем не менее, цифры весьма показательны. Бросим быстрый взгляд на расхождение между ортодоксальной и эзотерической наукой в вопросе о возрасте нашего земного шара и человека. С двумя соответствующими синхроническими таблицами перед собою читатель будет в состоянии увидеть при первом взгляде всю важность этих расхождений, и в то же время он усмотрит возможность, нет, даже полное вероятие, что дальнейшее открытие геологии и нахождение окаменелых останков человека заставят науку признать, что в конце концов именно эзотерическая философия права или, во всяком случае, ближе к истине. Научные гипотезы. Наука, по Геккелю, подразделяет период истории земного шара от начала жизни на Земле или Азойского века на пять главных подразделений или периодов. Примечание. История творения, страница 20. Эзотерическая теория. Оставляя классификацию геологических периодов западной науки, эзотерическая философия делит на земном шаре только жизнепериоды. В настоящем инвентаре существующий период разделен на 7 кальп и 7 великих человеческих рас. Научные гипотезы. Изначальный период. Лаврентий, Кембрий, Силурий. Изначальный период, говорит нам наука, ни в коем случае не был лишен растительности и животной жизни. В лаврентийских отложениях встречаются образцы Эозоон канаденса, раковин, разделенный на многие отделения. В силурийских отложениях найдены морские водоросли, альга, моллюски, раковидные и низшие морские организмы, также первые следы рыб. Изначальный период являет альга, моллюсков, раковидных, полипов и морские организмы и прочее. Потому наука утверждает, что морская жизнь существовала от самого начала времен. Эзотерическая теория. Первобытная эпоха. Примечание. Здесь сохранены названия, данные наукою, чтобы сделать параллели еще более ясными. Наши термины совершенно другие. Первая кальпа, в некотором смысле отвечающая изначальной эпохе научной классификации, есть первобытная эпоха, век лунных и прочих девов или божественных людей, создателей или прародителей. Примечание. Изучающий должен помнить, что сокровенное учение утверждает, что существует 7 степеней девов или прародителей, или 7 классов, от самого совершенного до менее совершенного. Эзотерическая философия, согласна с утверждением, сделанным наукою, смотри слева, но все же она возражает на один пункт. 300 миллионов лет растительной и минеральной жизни в астрале, смотри хронологию браминов, предшествовали божественным людям или прародителям первой расы на Земле. Также ни одно учение науки не отрицает, что в изначальную эпоху существовали признаки жизни внутри Земли, помимо эозоон канаденса, морские раковины. Только тогда, как упомянутая растительность принадлежала этому четвертому большому кругу, зоологические останки, ныне находимые в так называемых Лаврентьевской, Кембрийской и Силурийской системе, являются останками эмбрионального третьего большого круга. Четвертый круг начался во второй половине третьей расы, а значит, третий круг был начат на Луне и продолжен эмбрионально на Земле в астральных сферах. Вначале они, останки, были такими же астральными, как и все остальное, затем они уплотнились и материализовались наравне с новой растительностью.